К тому же милитаристский угар там ощущался меньше, чем в столице. Хотя и не намного, конечно. Впрочем, все каникулы я проводил в Берлине или в Бланкензее. И это было незабываемо. У Германа часто бывали в гостях разные замечательные люди, например, Эйнштейн, который снимал дом неподалеку от Бланкензее, или министр иностранных дел Ротенау. Вальтер Ротенау. Годы жизни 1867-1922. Немецкий промышленник еврейского происхождения, политик, писатель, министр иностранных дел Германии. Был убит экстремистами за подписание Рапальского мирного договора с Советской Россией. Это тот, которого убили за мирный договор с Россией? И за это, в частности. Герман очень тяжело переживал. Да, и с ним самим тоже было безумно интересно разговаривать. Он был глубоким человеком с очень славным чувством юмора. Когда он умер? В 28-м у него случился удар, началась пневмония. Я незадолго перед этим получил приглашение на работу в Геттинген и перебрался туда с женой. Когда я примчался в Берлин, было уже поздно. Вы сказали, с женой? Где она теперь? Ее нет. Она скончалась при родах в 29-м, а я не смог ее спасти. Ох, простите. Не страшно. Я знаю по себе, чего стоит это не страшно. Как вы все это пережили? С трудом. Если б не Шона. Я тогда прекратил заниматься медициной, вообще всем. Тупо сидел на пепелище и заживо истлевал. Он просто силком выдернул меня с того света и утащил с собой в Тибет. Вы долго там пробыли? Почти 10 лет. Успел совершенно отвыкнуть от Европы. В Тибете ведь все иначе, и время, и пространство. А чем вы теперь занимаетесь? Вернулись в медицину? Нет, я не практикую больше. Ваш случай был исключением. Я заканчиваю книгу. Художественную? Научную. По музыкальной семиологии, хотя такой науки пока что и не существует. У вашей книги уже есть название? Рабочие. Сегментация мелоса в древних нотациях Востока и Запада. О, Господи! Я только сейчас поняла, насколько безобразно относилась к занятиям по теории музыки. Ничего не поняла. Уверяю вас, что название — это самое сложное, что есть в моей работе. Если пожелаете, я вам как-нибудь объясню в общих чертах. Обязательно пожелаю. Простите за нескромный вопрос. А чем вы зарабатываете на жизнь? Бэйер выделил мне стипендию. Он сказал, что всю жизнь мечтал побыть меценатом. К тому же он организовал договор об издании книги в Принстонском университете. А кто такой Бэйер? Наш с Шона друг. Вы с ним познакомились первым делом, как очнулись. Помните чернобородый великан со шрамом? Ой, я была уверена, что он мне приснился. Я приняла его за разбойника из детской книжки. Вы были недалеки от истины. Он такой разбойник. Сейчас, наверное, где-нибудь на большой дороге добывает для вас документы, без которых мы вас даже на прогулку вывести не можем. Думаете, у него получится? Не сомневаюсь. У него всегда все получается. Он обещал зайти завтра, а теперь вам надо отдохнуть, вы устали, у вас слипаются глаза. Вы меня гипнотизируете? Я не поддаюсь. Под утро ей приснилось что-то приятное, и она пробудилась с улыбкой. Вера смутно помнила свое сновидение, однако в нем точно фигурировал Мартин, играющий на рояле. Вера попыталась восстановить еще какие-нибудь подробности, и когда ей это удалось, почувствовала, как заливается краской. Она резко села на кровати и схватилась за горящие щеки. «Ой-ой-ой-ой, что же это с тобой, девочка, такое делается?» — начала выговаривать себе мысленно. «Даже думать не смей об этом!» Он, конечно, ужасно симпатичный и милый, и к тому же, может быть, даже спас тебя от смерти. Ну и что с того? Что с того, что он добрый и умный? Ты, сука, волчица, и должна вести себя соответственно, а иначе? Ты знаешь, что будет иначе? А этого ты не имеешь права допустить. Ты и так слишком много потеряла, и нечего тут. Отчитав себя хорошенько, Вера встала и поразилась ощущению легкости в теле. Она накинула халат и отправилась в ванную, а когда вернулась, обнаружила у себя в комнате симпатягу Мартина. «Доброе утро!» — поприветствовал он Веру и улыбнулся. «А я уж было решил, что вы выздоровели и упорхнули обратно на небо». «Если б я могла!» — с тоской подумала она, а вслух сказала. «Есть такая русская поговорка. Рад бы в рай, да грехи не пускают. Да и крылышки мне, боюсь, насовсем подрезали». «Извините», — понурился Мартин, — «я что-то совсем никакой шутник стал». «А вы замечательно выглядите. Как самочувствие?» «Спасибо, превосходно. Были бы крылья, и впрямь бы взлетело. Вы прекрасный врач». «О, нет, это Шона прекрасный. Его и благодарите. Кстати, он велел заниматься с вами дыхательной гимнастикой. Вы можете принять позу лотоса?» «Боюсь, у меня сейчас получится разве что поза примятой ромашки». «А лотос это как?» Мартин живо скинул туфли и уселся на пол, где стоял, скрестив ноги. «Вот таким образом». «Я после попробую, если вы не возражаете». «Не очень-то прилично заниматься этим в дезобелье». «Хорошо, тогда просто сядьте, расслабьтесь и выпрямите спину». «На это я, пожалуй, способна». «Что теперь?» «Теперь сложите пальцы рук в такую фигуру и положите свободно на колени. Это мудра жизни. Она придаст вам силы и выровняет энергетический потенциал». «Надо же! Точно так крестятся староверы двумя перстами». В этот момент со стопкой одежды в руках вошла Берта и остановилась, внимательно прислушиваясь к разговору. «А кто такие староверы?» — спросил Мартин. «Это такие консервативные православные христиане, которые из-за неприятия церковной реформы готовы были сжечь себя заживо, лишь бы не креститься по-новому». «Святые мученики!» — с одобрением заявила Берта. — Точно как наши. «А-а-а!» — протянул Мартин. «Наверное, эта традиция имела какой-то сакральный смысл, ради которого они были готовы идти на смерть. Вы знаете, что и обычай осенять себя крестным знаменем гораздо старше христианства?» «Нет? Откуда же?» «На самом деле древние описывали перед собой восьмерку, восточный символ бесконечного единства идеального и материального миров, дарующий защиту и силу, сочетание двух сильнейших магических знаков — круга и креста». Занятный факт. Если над кровоточащей ранкой несколько раз описать в воздухе «лемниск», кровь быстрее остановится. Я проверял. Один знакомый швейцарец убеждал меня, что правильное фондю получается, только если помешивать его не по кругу, а той же восьмеркой. Берта шумно хмыкнула и сообщила. «Господин доктор, там по вашу душу этот Голиаф пришел. Непонятный он мне. Вырежен, как миллионщик, а лезет через черный ход, будто точильщик какой. В будущий раз в дымоход нырнет. Помяните мое слово».